Глава 35. Маша. Наверное, я бы не устояла после всего, что было. Если бы Богдан всерьез начал ко мне приставать, я бы сдалась. Но он не приставал. Отвез меня домой, на прощание нежно-нежно поцеловал и сказал: «Будем считать это первым свиданием». Считать? Ага, считать и помнить, что приличные девушки становятся неприличными только на третьем. Мы посмеялись, он уехал. А я так жалею, что я теперь приличная. «Маш, ужинать будешь?» — спрашивает мама. «Нет, я поела». «Опять, небось, Наполеон слопала?» — завистливо вздыхает она. «Нет, я съела ппшный бургер и морковку». «Вкусно?» «Ну, терпимо. Было бы просто отвратительно, если бы я жевала это в одиночестве, а с Богданом да под киношку вообще прекрасно зашло». Я уже эти курогрудки видеть не могу, но зато талия стала меньше на 3 сантиметра. И мама радостно показывает, как на ней свободно сидят домашние брюки. Круто, а у меня все стабильно. Ну и хорошо, главное, чтобы ты была здорова и счастлива. Как у вас с Богданом, кстати? Все супер. Точно? Слышу в ее голосе обидное сомнение. Да. Вот сейчас совершенно точно. Все так, как должно быть. Он ухаживает за мной, дарит цветы и водит в кино и терпеливо ждет третьего свидания. Наверняка придумает что-нибудь романтичное. Может, гостиничный номер с лепестками роз на кровати? Это было бы чудесно. Я рассеянно раздеваюсь. Расстегнула рубашку, сняла юбку и один носок. Потянулась за телефоном. Зачем? Зачем я проверяю, нет ли сообщения от Богдана? Мы расстались 15 минут назад. Он ничего не написал, естественно. А мне так хочется. Может, самой написать что-нибудь игривое? Нет, не надо снова к нему липнуть и навязываться. Пусть он проявляет инициативу, он же мужчина. Я поднимаюсь с кровати, иду к шкафу. По дороге бросаю взгляд в зеркало, останавливаюсь, спускаю рубашку с одного плеча, поворачиваюсь к зеркалу спиной, выгибаюсь. Так очень красиво. А вот так не очень. Если снять рубашку и также изогнуться, то на боках появляются складки. Как я их ненавижу и как завидую худеньким девочкам, у которых видны ребра и подвздошные косточки. У меня, чтобы их найти, надо основательно все ощупать. Ты сочная, аппетитная, секси-булочка. В голове почему-то раздается голос моего босса. Он это вообще без издевки сказал, с искренним восхищением. Я что, правда ему нравлюсь? Такая, как есть? Совсем не стройная, далекая от идеала. Интересно, почему? Почему я нравлюсь взрослым мужикам, и ровесники выбирают худышек? Жизнь несправедлива. О, а если вот так повернуться, талия кажется совсем тоненькой. А если поднять руки, может получиться классная фотка. Точно, как я раньше не догадалась, надо отправить Богдану эротическое фото. Я никогда раньше этого не делала. По сути, он вообще не видел меня во всей красе. Я всегда стеснялась, просила выключить свет. Я ставлю телефон на подставку, настраиваю таймер, становлюсь на фоне стены, куда падает очень выгодный свет, и начинаю позировать. Телефон отщелкивает кадры. Я выгибаюсь, поворачиваюсь. Спускаю рубашку с одного плеча, со второго, снимаю ее совсем и от лифчика избавляюсь, раз уж пошла такая пьянка. Делаю фотки со спины, лица не видно. А если поставить телефон пониже? А если вот так вот вытянуться и поднять руки, чтобы талия оказалась тоньше? А если еще и отклячить попу? Вау, идеально, хоть сейчас на обложку эротического журнала. Просматриваю все фотки, но уже знаю, последнее лучшее. Слишком откровенная, конечно. Моя попа в стрингах, спина, волосы, но очень красиво. Решусь ли я отправить это? Уже знаю, что да. Пусть Богдан полюбуется, пусть захочет меня еще сильнее. А я пока что ужесточу диету, немного похудею в талии. Если подлый босс не будет подсовывать мне хинкали. Он как будто специально хочет испортить мою личную жизнь. И тут мой телефон звякает, и прямо поверх фотографии моей попы появляется сообщение от Романа. «Мария, завтра у нас с вами рабочий день начинается на час раньше. Я заеду в 8». Вот, что я говорила. Он как чувствует, что у меня что-то налаживается. «Но почему?» — возмущаюсь я. «Мы работаем с 9». «Потому что я так сказал», — отвечает босс. «Тиран и деспот, сатрап и самодур. У меня руки чешутся, и кончики пальцев покалывает от желания вцепиться ему в глотку. Ладно, фиг с ним. Надо предупредить Богдана, чтобы не заезжал. Но сначала...» Смотрю на фото еще раз. «Может, что-нибудь подправить?» «Да нет, и так все прекрасно. Этот мягкий свет скрывает недостатки лучше фотошопа. Все, отправляю». Я нажимаю внизу фотографии «Отправить», выбираю мессенджер и жму на кнопку со стрелочкой. Все, фотка улетела. Богдан ее увидел? Не увидел? Я откладываю телефон в сторону, чтобы не мониторить каждую секунду, прочитал ли он сообщение. Когда ответит, я услышу звуковой сигнал. Тишина. Все еще тишина. Он ничего не пишет, хотя прошло уже целых 5 минут. Я не выдерживаю и заглядываю в мессенджер, чтобы узнать, увидел ли мой парень первую эротическую фотку от меня. И тут я понимаю... А, нет, не так. А! Я отправила фото не Богдану. Я случайно выбрала последний контакт, с которым переписывалась. А это мой босс, Роман. И он уже просмотрел фотографию моей попы.